Глава 23. Поскольку генералы, угрюмо поопускав головы, молчали, Ярчук победно взглянул на Журенко. Первый коммунист Украины сидел неподвижно, тупо глядя на лежащую у него на коленях папку, из которой выглядывали кончики каких-то небрежно сложенных бумаг. Ощутив на себе властный взгляд предверхсовета, Портайгеноссы поднял глаза, мельком посмотрел на него, затем на Банникова и вновь опустил голову. «Теперь он уже вмешиваться не будет», — открыл для себя Ярчук. Хотя Банников, конечно же, рассчитывал на его понимание и помощь. Почему же теперь он угас? Понял, сколь жалкими представляются полномочия этого безмандатного генерала? Или, может, подействовало то, как я держался в разговоре с шефом госбезопасности? Подействовало. Конечно же, не могло не подействовать. Вот он, партноменклатурный жук, и решил выждать, чтобы не оказаться замаранным. «Нет, лично вас, Валентин Петрович», — неожиданно благодушно произнес Ярчук, обращаясь к Банникову, — «я, конечно, знаю». Но сейчас вы для меня не Валентин Петрович, а представитель ГКПчистов. Я глава суверенного государства, а вы прибыли сюда и начинаете угрожать мне армией. Кто вам давал право натравливать армию на законную власть страны? Вы что, для этого прибыли сюда? Устраивать здесь переворот, военный путч, заговор против конституционной власти? Провоцировать конфликт между демократическими силами, между коммунистами и армией? Вы этого добиваетесь? Банников снова пытался вставить что-то свое, как-то прояснить ситуацию, взять инициативу в свои руки, но у него этого не получалось. Тактика базарного натиска, к которой очень умело прибегал Ярчук, буквально выбивала его из седла. А ведь в самом деле, еще несколько минут назад все было предельно ясно. Он, генерал, прибыл сюда, чтобы построить перед собой всех этих взорвавшихся украинских демократов и показать им, кто есть кто в этой стране, и существует ли сила, способная прекратить весь этот бардак. «Значит так», — в очередной раз прервал его на взлете генеральского красноречия Ярчук, «давайте не будем заострять этот конфликт, потому что я сейчас же свяжусь с министром обороны и председателем Верховного Совета СССР и потребую, чтобы вас немедленно отстранили от должности главкома». «Отстранили». По дороге сюда, не давал он генералу опомниться, я беседовал с Елагиным. Он сам позвонил мне и решительно заявил, что никакого ГКЧП Россия не признает. «Да слышали уже мы все это, слышали!» Буквально взревел сопровождавший Банникова генерал-майор, чью фамилию Ярчук успел забыть. «Страна гибнет, а мы тут говорим черти о чем! Потому что в России, как и в Украине», демонстративно проигнорировал его реплику Ярчук, продолжая свой монолог, «есть законно избранная власть. Значит, Россия вас не признает. Президент СССР и все его структуры вас тоже не признают. Возникает вопрос, чего вы добиваетесь? Кто вы такие? Вот будут у вас официальные документы, я их изучу, затем встречусь с президентом Русаковым, тогда поговорим. А пока что власть в Украине будет одна. Верховный Совет и вот Кабмин», указал рукой на мгновенно зардевшегося вице-премьера Дасика. «В лице его руководства такую позицию полностью поддерживает». «Правильно я говорю, товарищ Дасик?» «Да-да, конечно», — едва слышно и явно растерянно подтвердил тот. «Но у вас может возникнуть такая ситуация, когда вы уже не в состоянии будете», — опять принялся запугивать его Банников. «Если в республике возникнет какая-то внештатная ситуация, то в резерве имеется командование наших украинских округов. Вот генерал-полковник Череватов, например, поставил Ярчук в неловкое положение командующего Киевским округом. Мне его мандат не нужен, точно так же, как и ему не нужно никакое ГКЧП, потому что у него есть министр обороны. Так вот, с ним как с командующим округа, мы и будем советоваться». «Верно, я говорю, Степан Николаевич». Череватов передернул плечами, словно за ворот ему насыпали железных опилок. Из-под лобья взглянул на главкома и, решительно поднявшись, глухим, сдавленным голосом и с явной неохотой подтвердил. «Так точно. Будем советоваться, решать, если ситуация окажется внештатной». «Вот и все», — подытожил Ярчук, давая понять, что сумел окончательно изолировать непрошенного гостя из Москвы. «И что мы тут накаляем обстановку и создаем проблемы там, где их не существует? Так что ничего мы сейчас, товарищ Банников, решать не будем. И не смею вас больше задерживать, товарищ Банников». Выдержав несколько напряженных мгновений, путчист нервно поднялся, отодвинув кресло так, что оно чуть было не перевернулось, и нехотя направился к двери. «Ну-ка, свяжите меня с президентом СССР!» Почти угрожающе проговорил Ярчук, нажимая кнопку переговорного устройства. «Что они тут из Москвы каких-то ГКПчистов мне, понимаешь ли, присылают?»